Глава вторая. Похищение. На следующее утро Андрей, выполняя обещание, данное Марусе, повез семью в сингапурский зоопарк. Огромное царство зверей и птиц покорило Марусю, которая с радостными криками бегала от вольера к вольеру и кормила животных специальной едой из пакетиков, которые Андрей предусмотрительно накупил у входа. У родителей времени на знакомство с обитателями зоопарка почти не оставалось. Приходилось постоянно следить за Марусей, которая то и дело пыталась познакомиться со зверями поближе. Нашли, конечно, и белого носорога с Суматры, и его детеныша, поразившего Еву своим печальным, совсем не детским взглядом. Маруся, впрочем, ничего такого не заметила, и минут пять гладила подошедшего совсем близко к ограде вольера малыша по морщинистой мордочке. Пообедав в экзотическом ресторане на крыше одного из сингапурских небоскребов, Гумилёвы вернулись в отель. «Ну что, отдохнем пару часов и поедем на концерт?» Андрей заговорщически подмигнул Еве. На вечер у них были забронированы места в сингапурскую филармонию, где сегодня выступала легендарная Ванесса Мэй. Андрей надеялся, что набегавшуюся в зоопарке Марусю удастся уложить спать, малышка иногда еще спала днем, а они с Евой уединятся в спальне трехкомнатного люкса. Но Ева, к его удивлению, покачала головой. «Знаешь, мне ведь совершенно не в чем выходить вечером», — озабоченно сказала она. «Пожалуй, стоит сделать вылазку на Очерд-Роуд». Андрей не часто слышал такое от своей жены. Обычно Ева была совершенно равнодушна к шопингу. «А как же твое маленькое черное платье, которое шил тебе в Париже и в Сен-Лоран? Ты же говорила, что оно идеально подходит к любому выходу». «Да, но только не с теми чудесными дымчатыми топазами, которые ты подарил мне позавчера». Ева чмокнула мужа в щеку. «К ним нужно золотисто-бежевые, непременно теплых тонов. Мне кажется, на Очерд-Роуд я что-то подобное видела». «Мамочка, я с тобой», — Маруся бросилась к Еве и обхватила ее руками. «Ксюше тоже нужно новое платьице. И туфельки нужны. Как же она пойдет с нами на концерт без туфелек?» Ксюшей звали любимую куклу Маруси, сопровождавшую ее во всех поездках. Гумилев, стараясь не выдать своего разочарования, пожал плечами. «Ну что ж, дамы, займитесь шопингом. Я в таком случае пойду в тренажерный зал. Надо держать себя в форме». Он похлопал себя по животу, на котором и так не было ни грамма лишнего жира. «Только смотрите, возвращайтесь не позже пяти, иначе мы можем опоздать на концерт». «Не скучай без нас, милый». Ева снова поцеловала мужа, на этот раз в губы. «И не слишком изнуряй себя на тренажерах. Ты мне еще понадобишься». Андрей не смог сдержать улыбку. Ева поддразнивала его. Она прекрасно понимала, на что он намекал, предлагая уложить спать Марусю. Возможно, это была маленькая месть за вчерашнюю размолвку. Но Андрей хорошо знал, что ночью все обиды будут забыты, и они помирятся по-настоящему, как всегда мирились, засыпая в объятиях друг друга. Гумилев спустился в фитнес-центр отеля, оборудованный самыми современными тренажерами, но довольно скоро понял, что заниматься ему совершенно не хочется. Сделал несколько подходов к штанге, но так и не настроился на тренировку. Ему не давало покоя тревожное чувство, которое, как змея, выползло из потаенного уголка души, как только Ева и Маруся ушли за покупками. Андрей привык доверять своей интуиции. Она не подводила его ни в бизнесе, ни в отношениях с друзьями и близкими. Сейчас внутренний голос шептал ему, что он совершенно напрасно отпустил жену и дочь на прогулку, пусть даже Сингапур и считался самым безопасным местом во всей Азии. «Да, так можно и в параноика превратиться», — подумал Андрей и, приняв душ, поднялся к себе в номер. Позвонил Еве. В трубке слышались гудки, но на вызов никто не ответил. Не отвечал и мобильный Маруси, который она выпросила, чтобы быть как мама. — А Андрей позвонил на ресепшн. Там сказали, что миссис Гумилева и ее дочь не заказывали такси, просто вышли из гостиницы и пошли пешком в направлении центра. Андрей решил скоротать время в лобби-баре, попросил принести кофе и, пока ждал заказ, убеждал себя, что волноваться не о чем. Жена не отвечает просто потому, что в шумном городе легко не услышать звонок. «Сейчас я успокоюсь», — сказал он сам себе. «Подожду еще 5 минут и снова им позвоню. Рано или поздно они услышат мой звонок». Подошел официант, вежливо поклонившись, поставил на столик Андрея чашечку кофе и положил маленький белый конверт. «Вам просили передать, сэр». «Просили передать? Кто?» Гумилев почувствовал, как тревожно застучали молоточки в висках. «Ваш друг, сэр. Он сидит вон там». Официант повернулся, чтобы показать Андрею, где именно сидит его друг. «Сидел», — неуверенно договорил он. Столик, на который смотрел официант, был пуст. «Хорошо». Кивком головы Гумилев отпустил официанта, резким движением вскрыл конверт. На колени ему выпал сложенный в четверо лист тонкой рисовой бумаги. Каллиграфическим почерком на листе было выведено по-английски. «Мистер Гумилев, ваша жена и дочь в опасности. Их хотят похитить. Торопитесь, вы можете никогда больше их не увидеть. Ваш друг». Андрей вскочил, опрокинув столик. Чашка кофе, к которой он так и не притронулся, разбилась у его ног. Андрей бросил на кресло 100-долларовую купюру и побежал к выходу. На полпути остановился, повернулся и в несколько прыжков оказался рядом со остолбеневшим официантом. Он был уже в дверях, когда его пронзило чувство, что за ним наблюдают. То же самое он ощущал вчера на площади перед фонтаном. Кто-то внимательно смотрел ему в спину. Гумилев резко развернулся. Ему показалось, что в полумраке лобби-бара мелькнуло чье-то странное, словно светящееся голубоватым светом лицо. Он в несколько прыжков оказался рядом со спрятанным в уютной полутьме кожаным диваном. На столике были небрежно разбросаны несколько чистых листков бумаги, таких же, как тот, что принес ему официант. В 2 шагах от него кто-то стоял. Андрей хорошо видел четко очерченный силуэт. Длинные темные волосы, обрамлявшие бледное лицо, казавшееся будто вырезанным из прозрачного стекла. Гумилев моргнул и в следующее мгновение понял, что остался один. Прозрачный человек куда-то исчез, словно растворился в воздухе. Если, конечно, вообще не померещился Андрею. Гумилев решительно подошел к официанту, наблюдавшему за ним с некоторой опаской. «Как выглядел этот мой друг?» Официант побледнел. «Я не знаю, сэр. Он выглядел совершенно обычно. Черт, он был китаец, англичанин, русский». «Простите, сэр, я не знаю. Он говорил по-английски. Может быть, индус, сэр?» «Индус?» «Ладно». Гумилев оставил официанта в покое и быстро пошел к дверям. «Что делать? Сообщить в полицию? Вообще-то, конечно, такое письмо может быть расценено как угроза. Но кто знает, как быстро работает сингапурская полиция?» Андрей представил, сколько времени придется провести в участке, объясняя твердоловому полицейскому офицеру, что нужно бросить все силы веренного ему подразделения на поиски его жены и дочери, которые просто пошли прогуляться по Orchard Road. И скрипнул зубами. А неизвестный друг советовал поторопиться. Выбежав из отеля, он снова схватил телефон, чтобы набрать номер Евы. Андрей насчитал 10 гудков и нажал отбой. «Если я буду им постоянно звонить, их мобильные могут разрядиться». Андрей заметил, что начинает, как в студенческие годы, вслух разговаривать сам с собой. «Такси, сэр». Вышколенный портье улыбался ему профессиональной улыбкой. «Такси, да, это то, что ему нужно». «Да», — он вытащил бумажник и сунул портье $50. «Передайте на ресепшн. Если мне будут звонить в номер, переключайте сразу на мобильный. И еще, если моя жена вернется в отель раньше меня, пусть сразу же мне позвонит». «Разумеется, сэр». При виде купюры улыбка портье стала более искренней. «Не беспокойтесь, все будет сделано». Водитель уже распахивал перед Андреем заднюю дверцу такси «Делюкс». «Вперед на Очерд-Роуд», — приказал Андрей. «Медленно, так, чтобы я мог видеть лица». Следующие полчаса они ездили по главной торговой улице Сингапура. Андрей высматривал в пестрой толпе яркую футболку Евы, останавливал такси, выскакивал из машины, забегал в бутики, за стеклами которых ему чудились силуэты жены и дочери, ошибался, возвращался обратно и снова приказывал шоферу ехать вперед. Они проехали Очерд-Роуд сначала в один конец, потом в другой. Все было бесполезно. Ева и Маруся словно сквозь землю провалились. Наконец, когда паническая атака уже была готова спазмом сдавить его горло, Гумилев понял, что ему нужно было сделать с самого начала. Откинувшись на сиденье, он набрал номер шефа службы безопасности своей компании, Олега Санича. «Олег, срочно свяжись с кем-нибудь из наших друзей в ФАПСИ. Мне нужно определить местонахождение телефонов Евы и Маруси». «Все понял, Андрей Львович». Олегу, как всегда, не требовалось долгих объяснений. «Я сейчас перезвоню». Перезвонил он ровно через 3 минуты. «Андрей Львович, я передал им номера телефонов вашей супруги и дочери. Сейчас они их запеленгуют и сбросят вам карту с координатами. У вас есть под рукой GPS-навигатор?» «Есть, и в телефоне, и в машине. Спасибо, Олег». «Что-то случилось, Андрей Львович?» Теперь Санич почувствовал, что вправе задавать вопросы. «Что-то серьезное?» Гумилев в 2 словах описал ему ситуацию, рассказал про загадочное послание от друга, который, возможно, был индусом. «Андрей Львович...» В голосе Санича зазвенели стальные струны. «Только не предпринимайте ничего рискованного. Я немедленно свяжусь с полицией Сингапура, они вам помогут. Если понадобится, мои бойцы будут в Сингапуре через 10 часов». «Бойцов пока не нужно, Олег. А полицию сообщи, только проследи, чтобы пресса в это дело не вмешивалась». «Конечно, Андрей Львович». Андрей тут же принялся звонить на телефон Маруси. После нескольких гудков раздался пронзительный сигнал, и голос оператора сообщил, что номер недоступен. Случилось то, чего он и боялся. От его бесконечных звонков мобильный Маруси, который Ева всегда забывала ставить на подзарядку, отключился. А ведь спецслужбам легче запеленговать включенный, нежели выключенный номер. К тому же на территории чужого государства. Несколько минут прошли в томительном ожидании. Наконец, мобильный Гумилева издал звук, похожий на звон разбитого хрусталя. На него пришло сообщение из Москвы. Друзья Санича из ФАПСИ не подвели. В сообщении была вложена интерактивная карта с пульсирующей красной точкой. Она показывала местонахождение телефона Евы. Андрей приблизил карту и увидел незнакомое название. Сунул телефон водителю. «Вы знаете, где находится это место?» «Конечно, сэр, это Литл Индия». «Это далеко отсюда?» «Нет, не очень, быстро доедем». «Так поехали». Андрей стал подробнее изучать карту. Их отель находился ровно посередине между Очерд-Роуд и той улицей, куда они сейчас ехали. Получается, выйдя из гостиницы, Ева пошла не туда, куда собиралась, а в прямо противоположную сторону. И все его поиски на Очерд-Роуд с самого начала были обречены на провал. Какого черта? Андрей постарался успокоиться. Сделал несколько дыхательных упражнений. Он, конечно, поговорит с Евой. И поговорит очень серьезно. Но сейчас главное — уберечь жену и дочь от грозящей им опасности. Судя по точке на карте, Ева с Марусей никуда не двигались. Внезапно такси остановилось. «Извините, сэр. Но прямо к этому месту я проехать не могу. Видите, тут пешеходная зона». Водитель кивнул на запруженную народом улицу. «Вам вон туда, прямо, потом налево. Там будет парк, вы увидите. Удачи вам». Точка на карте начала двигаться. Андрей, не считая, сунул водителю несколько крупных купюр, выскочил из машины и начал пробираться через торговые ряды с золотыми украшениями, яркими тканями и экзотическими сувенирами вперемешку с фруктами. Потом рынок внезапно кончился, и Гумилев увидел парк. С самого края парка, нарушая все правила пешеходной зоны, стоял огромный серебристый пикап Mitsubishi Triton. Гумилеву эти машины всегда казались уродливыми, как будто к крутому внедорожнику приделали открытый кузов для перевозки крупногабаритных грузов. Стекла Тритона были наглухо затонированы, но дверцы гостеприимно распахнуты. Видна была чья-то нога в белой брючине и до блеска отлакированной туфли, стоявшая на подножке пикапа. А к открытым дверцам Тритона шли Ева и Маруся, сопровождаемые двумя мужчинами в одинаковых темных костюмах. Шли медленно, словно нехотя. Время для Андрея остановилось. От Тритона его отделяло 80 метров. На пространстве между рынком и парком еще стояли какие-то тележки с фруктами, сидели прямо на земле торговцы с сувенирами. Гумилев рванул с места так, как делал это когда-то на соревнованиях по легкой атлетике. Он преодолел уже половину расстояния до машины, когда мужчина, поддерживающий под локоть Еву, вдруг оглянулся и увидел летевшего к ним Андрея. Дальше события стали разворачиваться очень быстро. Так быстро, что Андрею впоследствии было сложно восстановить их последовательность. Мужчина в темном костюме сильно толкнул Еву в спину, так что последние несколько шагов до машины она буквально пролетела, едва не стукнувшись головой об угол дверцы. Второй развернулся к Андрею, в руке у него что-то блеснуло. Из недр Тритона высунулась рука, схватившая Еву за плечо. Андрей закричал. Блестящая штука в руке у второго похитителя оказалась длинным и тонким стилетом. И ясно было, что нужно свернуть в сторону, чтобы избежать смертельного столкновения. Но свернуть означало потерять темп. А этого Андрей себе позволить не мог. Он выставил вперед руку, чтобы отбить удар стилета, но тут что-то сильно ударило его в спину, и Гумилев, словно споткнувшись о камень, плашмя упал на землю. В следующую секунду он увидел мелькнувшее у машины розовое пятно. Высокий человек в розовой рубашке легким движением дотронулся до похитителя со стилетом, и тот, выронив оружие, повалился на спину. Мужчина, толкнувший его, развернулся на каблуках, но вдруг застыл, словно парализованный. Скрывшийся в Тритоне человек отпустил Еву, и она, подхватив Марусю, бросилась прочь от машины. «Ева!» — что было силы, крикнул Гумилев. Через несколько секунд он уже обнимал жену и дочь. В отдалении хлопнули дверцы машины. Серебристый Тритон, взревев мотором, покинул место происшествия, разогнав оказавшихся на пути торговцев. Ни поверженных похитителей, ни мужчины в розовой рубашке видно не было. «Что произошло? Где вы были?» Гумилев опустился на колени перед Марусей, гладил ее по волосам, пытаясь убедиться, что с малышкой все в порядке. «Мы гуляли, просто гуляли». От пережитого напряжения Ева готова была расплакаться. «Потом появились эти люди. Показали полицейские жетоны, попросили пройти в машину, чтобы урегулировать какое-то недоразумение. Я почувствовала неладное, но они были так настойчивы. А потом... Ты же сам все видел». «Но почему вы не отвечали на мои звонки? Я звонил вам 100 раз». «Звонил?» Ева достала из сумочки телефон и закусила губу, увидев, сколько было неотвеченных вызовов от Андрея. «Прости меня, ты беспокоился о нас. Прости, прости, прости!» «Да при чем здесь прости? Из-за твоей беспечности вас с Марусей едва не похитили». «Похитили?» Глаза Евы расширились. «Так эти люди не полицейские?» Словно отвечая на ее вопрос, на площадку перед парком, ревя форсированными движками, вылетели две машины с эмблемой полиции Сингапура. Одетый в белую тропическую форму офицер подошел к Гумилеву. «Мистер Гумилев, я капитан Джао, полиции Сингапура. Мы получили сообщение от мистера Санича о том, что вам требуется помощь. Я и мои люди готовы обеспечить вам необходимую защиту». «Вы вовремя, мистер Джао», — Гумилев отряхнул джинсы. «Мою жену и дочь пытались похитить только что, здесь, какие-то люди, предъявившие полицейские жетоны». Лицо Джао закаменело. «От имени полиции Сингапура я приношу вам свои самые глубокие и искренние извинения». Но Гумилев не собирался тратить время на китайские церемонии. «Мы возвращаемся в Москву, капитан. Немедленно. Я хочу, чтобы моя семья находилась под охраной ваших людей вплоть до того момента, когда мы сядем в самолет». «Разумеется, сэр. Но я хотел бы попросить вас и вашу жену дать подробные показания об этом прискорбном инциденте. Я лично проведу самое тщательное расследование. Подобные преступления не должны оставаться безнаказанными». «Хорошо». Гумилев устало махнул рукой. «Только недолго. Мне не хочется задерживаться в Сингапуре». Полицейские отвезли Гумилевых обратно в отель. Джао отрядил одного из своих людей заниматься переоформлением билетов, а сам выспросил у Андрея все, что он мог вспомнить о сегодняшнем происшествии. В то, что Джао будет проводить какое-то свое расследование, Гумилев не слишком-то верил. Но, тем не менее, рассказал обо всем довольно подробно, не забыв упомянуть и о том, что загадочного индуса в розовом они видели вчера около кафе с фонтаном. Умолчал он только о том, что Ева ввела его в заблуждение относительно Очерд Роуд. Сама Ева оправдывалась тем, что передумала уже по дороге и решила надеть на концерт другие украшения, которые подойдут к маленькому черному платью. Вместо того, чтобы толкаться среди шопоголиков, они с Марусей захотели прогуляться по этническому кварталу. Объяснение не хуже других. Но Андрей ему почему-то не очень верил. Когда Джао наконец отпустил его и принялся беседовать с Евой, Андрей с Марусей спустились в лобби-бар. Себе Андрей заказал двойной скотч, а Маруся ее любимый клубничный коктейль. За соседним столиком расположились двое подчиненных Джао, прихлебывающих минеральную воду. Гумилев медленно пил виски, пустыми глазами глядя куда-то перед собой. Его дочка с раскраской и фломастерами устроилась за столиком, украшенным фарфоровой вазочкой, полной разноцветных стекляшек. «Папа, смотри!» Андрей чуть не выронил стакан. Маруся приставила к своим глазам зеленую и синюю стекляшку и радостно улыбалась. «У меня разноцветные глаза, как у того дяди». «У какого дяди?» «У хорошего дяди, в розовой рубашке». «Как у дяди в розовой рубашке?» — переспросил Гумилев. «Который вчера привел тебя, когда ты убежала к дороге?» «Да, у него еще была такая, железная». Маруся с трудом подбирала слова. «Штука с лапками». Андрей вспомнил железного паука в руке индуса. «Паук?» «Нет, не паук». «Но у паука много лапок». «Ну нет, ну как ты не понимаешь?» Когда Маруся не могла объяснить, чего хочет, сразу начинала капризничать. «Вот такая, длинная». Девочка схватила свою раскраску и изобразила в ней толстого червяка с тремя парами лап. «Ящерица?» – удивился Андрей. «Но я вчера видел паука». «Точно, ящерка. Вчера был паук, а сегодня ящерка». Гумилев с трудом проглотил застрявший в горле комок. «Вы сегодня снова видели этого человека?» «Да, он показывал нам игрушки. Я хотела, чтобы он подарил ящерку мне, но он отдал ее маме». Улыбка Маруси вдруг погасла. Девочка стала очень серьезной. «Только это наша тайна. Мама сказала, что это такая игра. Я не должна была говорить». «Ты мне ничего не говорила», — в тон ей серьезно ответил Гумилев. Он приложил палец к губам, а потом закрыл ладонями уши. «А я ничего не слышал». Он залпом допил остатки виски и через силу улыбнулся дочери.